Когда он открыл глаза, свет уже снова горел. Сидя к нему спиной, Эстрелья надевала рубашку, отделанную зелеными ленточками и ажурной вышивкой. Она взглянула на него в зеркало, скорее равнодушно, чем сердито. «Поди сюда», — сказал он. «Все равно ничего не сможешь», — ответила она, подкрашивая губы. Зная, что легче было бы заставить ее снова раздеться, чем второй раз стереть помаду с губ, он разозлился и, сбросив ноги на пол, уселся на край кровати. Он не мог перенести, что эта женщина, которой он обладал столько раз, гордясь тем, что победил ее профессиональную бесстрастность и слышал, как стонет она от наслаждения под его ласками, смотрела на него, встав с постели, со скучающим видом человека, отказавшегося от напрасного труда. Сейчас она, открыв дверь на улицу, звала кошку, и та, спрыгнув с крыши, прибежала, вынюхивая что-то и нервно помахивая хвостом. Равнодушие женщины, которая всегда после первых объятий умоляла его остаться на всю ночь, возмутило его. Может ли воспламениться его плоть, когда весь он превратился в отчаянный вопль голода и страха? И теперь он заговорил. Он говорил, задыхаясь, в стремлении говорить, говорить до хрипоты после бесконечно долгого молчания. Эстрелья снова заперла дверь. Съежившись в углу кровати, она слушала его с напряженным вниманием. Внезапно в свете этого страшного рассказа перед ней стала проясняться неумолимая связь событий. Она видела на страницах газет ужасные фотографии, но не поняла тогда в своем бессмысленном испуге, что с этого началось все. Вслушиваясь в слова беглеца, она представила себе его у чужих порогов, измученного страхом и голодом, или в далеком доме, где шло бдение над старухой, скорчившейся в своем гробу, умершей из-за того, что она так и не дождалась украденной у нее еды. И, взвесив чудовищное значение всего ею сказанного, чтобы отделаться от тех из инквизиции, она услышала, как прозвучало слово, которым сама обычно обзывала себя, беззаботно бравируя своей откровенностью. Прозвучало громко, словно подхваченное эхом бездонных глубин. Она уже и сама не помнила, с каких пор привыкла сидеть на коленях у мужчин, вдыхая исходивший от них запах пота и сигарного дыма, и вспоминала лишь то утро, когда сильные руки забрались к ней под корсаж, чтобы обнять ее покрепче. О своем теле она говорила в третьем лице, как будто ниже ключиц начиналось какое-то чуждое ей деятельное существо, само по себе наделенное особой властью привлекать мужчин, подбивая их на ухаживание и щедрые подарки. Это существо действовало не раздумывая, словно по наитию, побуждая к постоянным посещениям людей совсем другого круга, где жизнь шла в ином ритме, ставила себе иные цели. Она никогда не задумывалась над тем, что изучал один, к чему стремился другой, о чем тосковал третий. Она была неподвижностью и ожиданием, местом, известным множеству мужчин, живущих неведомо где, мужчин, которые, казалось, обретали телесный облик, лишь обогнув угол ее улицы, а потом снова растворялись в недрах города до следующего своего появления. Ее голова играла второстепенную роль в этой поразительной жизни тела, которое все восхваляли в одинаковых выражениях, повторяя друг друга в одних и тех же действиях и притязаниях. А она, взобравшись на собственный пьедестал, объявляла неразменным сокровищем, недоступным для настоящего обладания, присваивая себе право на равнодушие, на холодность, на презрение, и всегда только требовала, хотя втихомолку, в тех случаях, когда поведение гостя или его прирожденные искусства казались ей достойными ответа, менялась с ним ролями, не отдаваясь мужчине, а превращая его в самку, взятую мимоходом. Ее тело оставалось чуждо понятию греха. Она отделяла это тело от самой себя, особенно когда намекала на главное средоточие его драгоценных качеств, Так могла бы она говорить о какой-нибудь дорогой вещи, хранившейся в другой комнате. «Можно согрешить и мыслями, и речами», — услыхала она как-то в проповеди, которую слушала не очень внимательно, обнаружив белые пятна от святой воды на черном кружеве мантильи, полученной в подарок и якобы очень дорогой. Но мысли и речи ее были ни в чем не повинны, ведь она занималась единственным ремеслом, которое могло дать ей заработок, и была вежлива в обращении, верна своему слову, отзывчива к чужой нужде или к несчастью себе подобной. Даже соседки из дома напротив, женщины, которые венчались в церкви, считали ее большей сеньорой, чем иных из так называемых «порядочных», и всегда ставили ее в пример, перемывая косточки своим ближним. Она хвалила своей откровенностью, определяя свое занятие самым точным словом. Но сейчас, когда она услыхала от него об этом страхе, этом голоде, этом смертельном одиночестве, привычное слово наполнилось своим отвратительным смыслом. Нет, не просто несколько невесомых букв готовы были слететь с ее уст, когда она все узнала. То было мерзкое слово, обливающее грязью, побивающее камнями, ругательство, извечно звучавшее по всем тюрьмам, грязным притонам, ночлежкам и кабакам. Показания, которые она дала, чтобы отвести от себя не такую уж страшную угрозу, да и не ей даже грозила опасность, а только удобством ее жизни, эти показания сделали из нее настоящую шлюху. Шлюхой она стала не из-за торговли своим телом, а из-за бесчестного поведения, в котором порядочные женщины, знающие только одного мужчину, обычно упрекают таких, как она. На этот раз она согрешила речами своими, и грех ее повлек за собой такие страшные беды, что все голоса ада кричали ей это слово, хотя ее содрогавшееся от ужаса тело было неповинно. Когда он, задыхаясь, обливаясь потом, повторяя все громче каждое слово, чтобы убедить ее в своей искренности, рассказал о своих мольбах и молитвах, о перевернувшем всю его жизнь явлении Бога, Эстрелья разразилась рыданиями. И теперь он обнял ее и уложил рядом с собой. Прежде чем погасить свет, он бумажной салфеткой стер помаду с ее губ.